«Подземные? Чё в цехах вырастает, потом по ним на полигон обычно выбирается. Иногда из полигона в город вылазить были случаи». «Как же», — с готовностью вспомнил ведьмак. «Года три назад шагающий экскаватор прорвался. Кайон с Ламбертом его на силу успокоили и продали на запчасти Хальгдафу. Спрашивать заводчан о входах в тоннели, скорее всего, бесполезно. Откуда, а главное, зачем им это знать? В обычные маршруты вольных технологические участки не входят. Вольные обитают в заброшенных зонах, где царит запустение и ржавчина. К тому же даже начинающий и неопытный ведьмак отыщет нужные входы на раз-два. Поэтому Геральт сделал заводчанам ручкой. «Ну что ж, граждане, спасибо, как говорится, и не смею больше отвлекать». Геральт повернулся и быстро зашагал в отверзнутый зев цеховых ворот. Зяма с товарищем некоторое время потоптались на месте, растерянно перекинулись несколькими словами, да и направились назад к подсобке и бутылке, девясь, наверное, странному лысому человеку, непонятно откуда и для чего пробравшемуся на их родимый завод. Впрочем, завод принадлежит как раз не бомжам, а клану, ну и частично таинственным виргам, а вольны на нем только обитают, причем исключительно по милости истинных хозяев. Пристальный взгляд откуда-то с верхотуры Геральт явственно почувствовал спиной. Даже на короткий миг запнулся, но заставил себя, как ни в чем не бывало, идти дальше. Войдя в цех, он сразу же подался в бок в огороженную металлической сеткой зону, практически бегом, и поспешил спрятаться в первом попавшемся удобном месте, за ближайшим токарным станком. Ведьмак не ошибся. Чьи-то ботинки тотчас застучали о ступени лесенки. Из кабины крана спускался... Даже нет, спускались. «Двое», — определил Геральт, вслушавшись. Показываться наблюдатели не спешили. Ведьмак практически не сомневался, что это мелкие боевики заводского клана, присматривающие за территорией. Геральта с бомжами они, скорее всего, заприметили давно, но не сразу сообразили, что он тут чужак. В самом деле, не так себя ведут чужаки на заводе, не разгуливают совершенно открыто в компании местных вольных. Зяму и его приятеля, кстати, могут после всего и за шиворот взять. Кого, мол, водили к шестому цеху? Позади Геральта высился второй станок, за ним третий, четвертый, пятый, а дальше вздымалась сплошная перегородка, делящая цех на две неравных части. Поглядев наверх, Геральт нашел трубы вентиляционной системы и по их расположению прикинул, где, по идее, должны располагаться сервисные входы в тоннели. Прятаться в захламленном цеху было нетрудно. Невидимые стражи еще не показались в воротах, а ведьмак уже отступил к перегородке, согнувшись в три погибели, пробежал вдоль нее и попал в зону других станков, повыше, фрезерных. Тут можно было и выпрямиться. Отступив еще дальше, Геральт наткнулся на небольшой вагончик, снятый с колес и прижавшийся ко все той же перегородке. Заглянул внутрь. Там было оборудовано что-то вроде раздевалки. Секунду поколебавшись, Геральт снял с вешалки не очень чистую бейсболку, украшенную логотипом завода и витой надписью «АТЭК», и нахлобучил на лысину. Нечего светить татуировкой, сигнализируя всем и каждому «Ведьмак пришел». Вскоре нашелся и проход во вторую половину цеха. Геральт заглянул, но туда идти не имело смысла. Вентиляционные трубы спускались и уходили под бетонный пол в дальнем углу, но по эту сторону перегородки. Вдобавок, там просматривалась многообещающая будочка, весьма похожая на пультовую. Геральт собрался было двинуть туда, но совсем рядом совершенно неожиданно послышались тихие-тихие шаги. Не будь он ведьмаком, ни почем не услышал бы. Пришлось молниеносно нырять под ближайший стеллаж, под нижнюю полку. В ребра уперлось что-то на редкость твердое, наверное, какая-нибудь недоросшая деталь или запчасть от станка. А пары секунд позже Геральт увидел ботинки. Туристские. И действительно неплохие. В таких бегать по цехам и впрямь сподручнее, чем в казаках со сточенными каблуками и позвякивающими при каждом шаге железками-цепочками. «Мехкелла, where are you?» — прошептали сверху. В эту самую секунду в кармане Карлоса Гарсия, пребывающего в кабинете шефа охраны Атека, тихонько звякнул телефон. «Слушаю», — отозвался импресарио, отворачиваясь от экранов видеонаблюдения. «Лофт. И уже отыскал маэстро». «Хорошо, действуйте, как намечено». Это означало, начинайте выдавливать Матадора и Ведьмака на испытательный полигон. Азартное это дело, облава на большом заводе. Лофт сложил телефон-раскладушку, сунул в карман, повернулся к орку из клана, который сегодня командовал оравой боевиков-заводчан. «Гоните!» — скомандовал Лофт и осклабился. Орк повелительно качнул головой одному из своих подручных, который моментально выскочил за дверь. Там ожидали бригадиры помельче. «Думаешь, удастся напугать ведьмака?» — с сомнением протянул орк-командир. Лофт поджал губы и отрицательно покачал головой. «Думаю, не удастся, но ведьмака нам пугать не обязательно. Главное, чтобы испугался второй». И подумал, «Карлос, старая лиса». И тут вывернулся, «Воистину, тот, кто нам мешает, пусть нам поможет. Теперь за жизнь Манхарина можно вообще не опасаться. Ведьмак его от любого монстра защитит». Лофт мельком уже видел то, что ожидало ведьмака и Матадора на испытательном полигоне. Оно действительно могло напугать кого угодно, кроме ведьмака, которым страх перед механизмами вообще неведом. Матадор сразу обратился к Геральту по-английски, сообразил, что испанского тот, скорее всего, не знает. Говорил он чисто и правильно, вовсе не как жители Большого Лондона и уж точно не как заокеанские живые, где два самых чудовищных мегаполиса Северной Америки давно срослись в один и часто именовались теперь Йорк-Анджелесом. Тамошнюю речь даже лондонцы разучились толком понимать. «Ведьмак! Ты где, ведьмак?» Лежать под стеллажом больше не представлялось возможным. Где-то совсем рядом крались двое охранников-заводчан, да и железка в ребра давила так немилосердно, что Геральт счел за благо поскорее покинуть убежище. «Я тут», — шептом отозвался он, выкатываясь в проход и бесшумно вскакивая. Матадор стоял у соседнего стеллажа, привалившись к стойке плечом и вдобавок пригнувшись. «Это он правильно, нечего светить макушкой над полками, особенно когда на макушке надета пижонская пестрая шляпа». «Давай за мной, быстро и тихо», — скомандовал Геральт и рысью поспешил к предполагаемым входам в туннели. В тот же миг на входе зазвучали голоса. Видимо, к охранникам прибыло подкрепление, и они сочли, что прятаться больше ни к чему. К счастью, Геральт с Манхарином от цели находились раза в 3-4 ближе, нежели от входа. Да и Матадор вел себя молодцом, двигался стремительно, экономно и практически бесшумно. Не отставал. И в заросшую паутиной дыру за будочкой нырнул без разговоров, хотя выглядела та истинно входом в задницу мира. Впрочем, тот, кто умеет подолгу плясать с мулеты перед ковшом, хоть и не самой страшной, но все же довольно опасной машинерии, просто обязан иметь отменную реакцию, быть очень координированным и небрезгливым. Вход в туннель Геральт отыскал на автомате. Знал, что для доступа к коллектору вентиляционной системы необходима камера либо непосредственно под будочкой, где располагалась пультовая, либо где-то рядом. А вход в эту камеру обычно прорастает и из туннеля, потому что это ближе и удобнее всего, и из пультовой, потому что в случае чего дежурному некогда будет бежать до штатного входа в туннели, а потом по туннелям до камеры. Близкое знакомство с действующими технологическими линиями не раз помогало Геральту на территориях даже заброшенных цехов, заводов и фабрик. Туннелей внизу казалось аж три. Два рядом, как в метро, на верхнем ярусе, и один меньшего диаметра под ними. Перед металлической лесенкой с одним перилом Геральт на миг задержался, сорвал с Манхарина его дурацкую шляпу и, как мог, далеко зашвырнул в левый туннель. Сам же спустился в нижний, невзирая, что там бежать предстояло, постоянно пригибаясь и рискуя налететь лбом на препятствие. Еще Геральту очень не понравилось включенное во всех трех туннелях освещение. Пусть тусклое и едва-едва разгоняющее тьму, но все же освещение в туннелях под заброшенным цехом. Что может быть противоестественнее? А когда, едва они спустились на нижний ярус, в противоположной от полигона стороне туннеля замелькали огни фонариков и грохнул одиночный выстрел, у Геральта исчезли последние сомнения. И он сразу перестал спешить. Двинулся к полигону шагом и больше не старался ступать неслышно. «В чем дело?» — моментально отреагировал на смену темпа Манхарин. «Почему мы идем так медленно?» «Потому что спешить больше некуда», — неохотно пояснил ведьмак. — За нами не гонятся. Нас гонят. — Куда? — На испытательный полигон. — Зачем? — Полагаю, не на дружескую пирушку. Геральт внезапно встал и развернулся так, что Манхарин едва не налетел на него. — Я скажу тебе на всякий случай, — сообщил ведьмак, изгнав из голоса даже намек на эмоции. — Тебя хотят напугать. Как ни странно, именно поэтому ты можешь ничего не бояться, Матадор. Если бы тебя хотели убить, ты был бы уже мертв. И уж точно ты не смог бы сбежать от тех, кто тебя украл. поэтому можешь не волноваться. Другое дело я. Кому нужен многознающий ведьмак? Сомневаюсь, что хоть кому-нибудь. Так что расслабься и пойдем. Что бы мы ни встретили впереди, найдется способ с этим справиться. А пока нечего попусту сушить голову». Геральт повернулся и двинулся с прежней скоростью и в прежнем направлении. «Напугать!» — пробормотал за его спиной Манхарин. «Карамба! Да я уже так напуган, как никогда в жизни не пугался! Знал бы ты, ведьмак, каково это! Тебя будут в гостинице, в собственной постели какие-то мерзостного вида типы, напяливают мешок на голову и куда-то везут, не проронив ни слова! Клянусь, ругайся они и пинай меня под зад! Мне не было бы так страшно, но они молчали, как пираньи в пруду у моего импресарио! Молчали всю дорогу!» Что такое мешок на голове и молчаливое сопровождение нескольких громил, Геральт как раз знал. Но сообщать об этом Матадору счел излишним. «Да и кому нужно меня пугать, причем таким странным способом?» — добавил Манхарин. «Всегда найдется кому», — буркнул Геральт, не оборачиваясь. Распространяться о подозрениях Шуйского насчет козни импресарио он счел излишним. Не его это дело — вмешиваться во взаимоотношения заграничных богатеев. «Умыкнуть звезду из гостиницы — это шумиха. Это то, что твои имиджмейкеры называют пиаром», — вместо этого сказал ведьмак, искренне надеясь, что Манхарин успокоится. «А значит, в трудный момент потребует меньшей опеки». «Звезду?» — переспросил Манхарин неожиданно. «Ты, ведьмак, считаешь меня звездой?» «Ну не я же собираю полные стадионы по всей Европе», — сдержанно ответил Геральт. Некоторое время Матадор молчал, исправно следуя за Геральтом. «Странно, мне о ведьмаках рассказывали совсем иное», — сказал он вдруг, — «что ведьмаки сущие...» «Так», — прервал его излияние Геральт, — «шлюз. Давай-ка глянем, что там за ним». Собственно, особо на этот счет ведьмак не обольщался. По ту сторону шлюза наверняка кордон загонщиков. Уж очень откровенно его с Матадором выпихивали на испытательный полигон. Геральт угадал. Едва он выглянул в щель приоткрытых металлических ворот шлюза, в слабо освещенном боксе, примыкающем к тоннелям, тоже замелькали фонарики и раздались голоса. Одновременно загонщики, подгоняющие их сзади, словно бы по волшебству замешкались, на самом деле давая жертвам время вернуться в тоннель и продолжить прежний путь. «Что же придумать?» — лихорадочно размышлял ведьмак. «Идти на поводу у заводчан — худший из вариантов. Однако за каждым шлюзом или сервисным ходом стопроцентно окажется кордон». Геральт ожидал какого-нибудь люка в полу или уводящей в темноту забытой штольни. Однако ничего подобного на недолгом пути к наглухо закупоривающему туннель шлюзу, увы, не попалось. Загонщики все так же показушно шумно держались метрах в 100-150 позади. Шлюз, перекрывший путь, был более чем солиден. Геральт немедленно определил его как действующий. Направо вверх уходила лесенка, опять-таки с единственным перильцем. Заботливо протертая от пыли табличка перед ее началом гласила «Вход для персонала». Вздохнув, Геральт поставил ногу на первую ступеньку. Одной рукой он машинально проверил ружье на боку. Если бы он обернулся, он бы увидел, как Манхарин, точно так же вздохнув, потрогал что-то упрятанное за пазухой цветастой рубашки. Сейчас, разумеется, весьма грязный. За пазухой Матадор прятал разодранный мешок, который ему надевали на голову. В самом плохом случае мешок мог заменить мулету, ибо совершенно все равно, какого цвета тряпка, которой машешь перед каким-нибудь тупым погрузчиком на арене. А попросить у ведьмака настоящее оружие Манхарин не решился. Ничего этого Геральт, разумеется, не знал. Он просто поднимался по лестнице, вслушиваясь и принюхиваясь, словно вылезающая из укрытия крыса. Наверху Геральт и впрямь ощутил себя крысой. Крысой на краю огромной круглой арены. Забор, который окружал полигон, был очень высок. Метров, наверное, 8 в высоту. Так что гигантский цилиндрический котлован походил еще и на бассейн, из которого спустили всю воду. Несомненно, что бетон забора без особого ущерба был способен выдержать выстрел прямой наводкой из какой-нибудь боевой артиллерийской дряни, с которой, к счастью, даже ведьмаки встречаются невероятно редко. Внутри полигона без особого труда разместилось бы несколько футбольных полей. Ход, по которому беглецы поднялись на поверхность, выглядел очень похожим на обычный подземный переход, только был гораздо уже, и ступени имел не каменные, а металлические. «Вот и все», — отрешенно подумал Геральт, глядя в центр арены. «Другого и ожидать было глупо.